Глава 3. Утро Нового года. Злата. Засыпала я тревожно, однако сон быстро настиг меня, но также быстро закончился. А утром, едва рассвело, я была уже на ногах. Подошла к окну, чтобы увидеть город при другом освещении, и ахнула. Повсюду лежал снег, белый, пушистый, словно какой-то волшебник набросал его за несколько часов, желая таким образом удивить горожан. Настроение, не слишком хорошее, неожиданно повысилось. Я ведь не на улице осталась. У меня есть крыша над головой, и даже комната, какие-то вещи. Естественно, я не собиралась быть нахлебницей, а открывшиеся перспективы заниматься дизайном одежды привлекали. Осталось только понять, что запрещено в этом мире, а что нет. Мне не терпелось взяться за наброски, но без разрешения Тафилис я постеснялась спускаться в мастерскую и искать бумагу. Возможно, что-то есть и на кухне. Надев халат, отписанный мне модисткой, ерунда, что он весь в бантиках и рюшках, которые при ходьбе задевают пятки, я направилась на кухню. Поставлю себе чайник, подожду Тафи. «Проснулась?» — произнесла модистка. Она сидела за столом и что-то рисовала. «Ты не спала?» — удивилась я, глядя на большое количество набросков. Некоторые из них были смяты и валялись на полу. «Спала, а потом пошел снег, и я проснулась. У нас это чудо лежит день или два, а потом тает. Говорят, если успеешь увидеть, как он падает, то можно загадать желание, и оно непременно сбудется». Я бросила взгляд в окно, но словно нарочно ни одна корявая снежинка не летела мимо. Полный попадец на всю мою голову. Хандрить долго я не умела. Тем более, что намечался завтрак, а это уже плюс. «Что-то не так?» Я подошла к собеседнице и заглянула в ее наброски. Наряды выглядели милыми и красивыми. «Не пойму. Сегодня все валится из рук. Проклятый жеребец сбил меня с толку!» Пожаловалась Тафи и потерла виски. «Дай сюда!» Попросила я, и модистка протянула мне свой лист. Алое платье в пол заканчивалось воланами. Те же воланы обрамляли рукава, достающие до локтя. Вырез в форме галочки на груди также не обошелся без этой отделки. «А что именно не нравится?» — поинтересовалась я. На мой взгляд, наряд выглядел бы уместным и в моем мире. «Да как сказать? Оно облегающее. Опять же, воланы придают игривость. Но чего-то не хватает. В газете писали, намечается свадьба принца Данияра. Значит, модницы поспешат заказать обновки, в надежде, что их тоже пригласят ко двору. Хочется как-то выделиться, чтобы утереть нос конкурентам». Я кивнула. «Понятно, особенно утереть той самой, чью руку вчера слюнявил похотливый жеребец. А насчет платья это правильно. Готовь сани летом, это актуально всегда и везде. Красивая вещь и не на один праздник. А если попробовать сделать так, с запахом?» Я провела линию от груди до самого низа и по ней же обозначила волан, после чего нарисовала пояс, который должен быть завязан на талии слева. Можно запах сделать поглубже или провокационнее, как тебе нравится. «Злата!» Модистка не дышала все то время, пока я черкала по ее наброску. Она широко улыбнулась, двигая листок к себе. «А мне нравится. Провоцировать не будем, но женщины оценят. И оборотни тоже. Вот не зря мы с тобой вчера встретились». «Не зря», — согласилась я. «Тафи, а как согреть чайник?» «Щелкни пальцами», — не глядя на меня, произнесла собеседница. Я посмотрела на обычный чайник, который у нас ставят на плиту. Подняла руку и щелкнула пальцами, совершенно не ожидая, что из носика повалит пар. «Обалдеть!» — отскочила от направленной на меня горячей струи. «У вас не так?» Тафи оторвалась от рисунка и с интересом уставилась на меня. «Греете на огне?» «Бывает по-всякому». Я пожала плечами. «Завтракать будешь?» «Надо бы». От ночных посиделок осталось несколько пирожных и мяса. Поели сытно, а чай с Мелиссой заварился именно так, как надо. Потом я сложила все тарелочки и чашки в раковину, но едва успела включить воду, как Тафи хлопнула в ладоши. Из крана полилась вода. Спустя минуту посуда стояла чистая. Мне же оставалось только вытереть ее. Чудеса! «Ты маг?» — поинтересовалась я у своей новой знакомой. Вчера она совсем ничего не упоминала. «Любопытно». «Немного владею», — ответила модистка, и я предпочла ее не расспрашивать. «Сама все на деле увижу». Свой собственный наряд я решила вечером постирать, а пока направилась переодеваться. Непонятно, где потеряла корону, но она меня интересовала меньше всего. Гораздо важнее было бы узнать, где сейчас парни. Однако спросить было не у кого. К стражам обращаться не вариант. Однако чувствовала моя пятая точка, мы с оборотнями еще встретимся. Было интересно, как пройдет мой день. Обычное клетчатое платье было самым подходящим, поэтому я надела его, даже не задумавшись. Счастье, что хотя бы размер ноги у нас с Тафи совпадал. Только успела заплести косу, как раздался звук дверного колокольчика. Тафи уже была внизу, и я поспешила туда же. Надеюсь, моя помощь и в этом деле окажется нужной. Я спускалась по лестнице, когда неизвестная мне посетительница воскликнула. «Госпожа Тафилис, вы слышали новость?» «Нет, что-то произошло?» Сердце тревожно забилось, будто эти известия могут коснуться и меня. Вдруг нашлись Павлов и Крутиков. «Произошло. Говорят, сегодня ночью в королевском замке был переполох. Кого-то искали, но никто не знает, кого». Я прижала руку к груди. «Может, однокурсники что-то натворили? Или дело не в нас?» Вчера за разговором я даже не выяснила, что за каменная стена, у которой я сама оказалась, и кто за ней живет. И вообще, чтобы все узнать, понадобится не один день. Информация была нужна как воздух, и я намеревалась продолжить расспрашивать Тафи после того, как мы останемся вдвоем. «Злата, иди к нам!» — крикнула Тафи, и мне пришлось выходить из укрытия. Спустилась, завернула за угол и оказалась в мастерской. Мастерская представляла собой просторное помещение. Ткани на полках, несколько манекенов. На одном было надето что-то очень пышное и желтое, напомнившее кружевного цыпленка. Небольшая ширма, за которой дама могла без стеснения переодеться. Диванчик, стулья. Все выглядело очень даже классно. Понятно, что я не в курсе, насколько это привлекательно для потенциальных клиентов, но мне понравилось. Здесь не пахло антуражем по необходимости. Все было прилично и уместно. Те, кому надлежало ждать своей очереди, могли посидеть в коридоре на таком же мягком диванчике. Столик, стопка журналов в помощь клиентам. «Злата? Госпожа Тафилис, вы наняли швею?» Поинтересовалась женщина. Ей оказалась плечистая молодая особа лет 30. «Помощницу», — поправила Тафи, тут же ловко переведя тему. «Так что вы хотите, госпожа Лора? Платье, костюм для верховой езды?» «Платье, а костюм мне ни к чему», — отмахнулась дама, и обе женщины рассмеялись, словно это была хорошая шутка. Я пригляделась к фигуре посетительницы. Стройная, крепкая. Да, плечи и руки развиты, но и жиром не заплыла. Оборотень, что ли? Бегает на лапах и в верховой езде не нуждается? А что хотите? Вечернее платье или... Вечернее, но без вот этого. Посетительница показала на рукава фонарики. У меня и свои руки имеются. Хотите мужчину поразить или просто понравиться? Продолжала расспрашивать модистка. Первое. Заявила посетительница и рассмеялась. «Вдруг на празднике и я найду какого-нибудь жениха?» «Все возможно, народу приедет много», — подхватила Тафи, после чего обратилась ко мне. «Злата, принеси тот набросок. Если госпожа Лора решит, что он ей подходит, тогда будем действовать дальше». Обернулась я быстро и сразу же отдала наш совместный набросок Тафилис. Госпожа Лора впилась взглядом в рисунок, перебегая с одной детали на другую. «Я готова попробовать. Вот только здесь нельзя ли побольше вырез? Как можно больше?» Указательный палец молодой женщины потыкал в горловину наброска. «Госпожа Лора!» Тафилис хитро усмехнулась. «Мы сделаем все, что скажете. Только определитесь, чего именно вам хочется. Выйти замуж или достаточно пары встреч?» Я восхитилась своей новой знакомой. «Ну и лиса!» «А ведь другая бы сказала, вульгарно. При всей стройности ваш бюст днем с огнем не сыщешь. А хотите этот факт подчеркнуть глубоким декольте?» «Замуж? Но при чем здесь это?» Я не удержалась. Чем больше недосказанности, тем сильнее мужчина подключает фантазию. «Да?» Посетительница глянула на меня с недоверием. «А мне казалось, покажи товар лицом, и будет вам счастье. Я за честность с самого начала отношений». Я прикусила язык, понимая, что вот сейчас лучше промолчать. «Все так, госпожа Лора», — подхватила Тафилис. «Просто иногда мужчинам нужна мечта, летящая, манящая. Пусть вздыхают о той, что рядом, а не о ее подруге, одетой в закрытый наглухо наряд». Заказчица задумалась, и хорошо, что ненадолго. Лицо женщины просветлело, и она кивнула. «Делайте, как сказали. Но запах внизу поплотнее к телу. У меня ноги ровные, можно не прятать». Мы с Тафи слаженно кивнули, не смея больше перечить заказчице. Сделали все, что могли, а дальше она должна действовать сама. «Давайте определимся с цветом», — продолжила модистка. «Что-нибудь красивое», — отозвалась посетительница и почему-то посмотрела на меня. «Алое?» — предложила я и бросилась за альбомом с образцами ткани. Нужный лоскуток нашелся очень быстро. «Идет», — согласилась госпожа Лора. А потом началось настоящее чудо. Тафилис заперла двери. Госпожа Лора разделась и встала на предложенный помост, скрывавшийся за ширмой. На полках у стены рядами лежало много отрезов ткани. Я нашла нужный и передала его модистке. Думала, что сейчас Тафи возьмет прототип нашей сантиметровой ленты, снимет мерки с клиентки. Только не угадала. Совсем не угадала. Тафилис Южная оказалась мастерицей, о каких я даже не слышала. Она подкинула лоскут, который расправился прямо в воздухе, после чего ткань облепила госпожу Лору, как вторая кожа. Клиентка замерла и втянула и без того ровный живот. «Продолжаем?» — поинтересовалась модистка. «Да, творите!» — с благоговением прошептала посетительница. «Только прошу, не дергайтесь. Совсем!» — приказала модистка, и чудо продолжилось. Тафилис взмахнула руками, а ножницы ловко орудовали, кромсая лоскут так, словно помогал кто-то невидимый. Иглы и нитки шили сами по себе, причем с такой скоростью, что я и устать не успела. Все стояло и смотрело, ожидая, когда же хоть одна игла кольнет застывшую клиентку. Однако, когда последний стежок лег на шелк, после чего щелкнули ножницы, отрезая нить, мастерица опустила руки. Я замерла в восхищении. А клиентка? «Пожалуй, я подумаю, замуж или на раз?» Она игриво дернула за пахом, и волан на подоле затрепетал, словно волна. «Ваше право», — отозвалась Тафилис. Я видела, как подрагивали ее руки, и решила взять это на контроль. «Так что там с поисками в замке?» «Да-да, нам это очень любопытно». «Принц Данияр как с ума сошел!» «Говорят, искал какую-то девушку, а ведь все знают, что скоро произойдет», — понизив голос, сообщила клиентка. Довольная, она расплатилась, забрала платье и ушла, наверняка строя планы на будущее. Едва за женщиной закрылась дверь, я повернулась к Тафи и произнесла: «Сейчас мы идем на кухню. Ты обязательно что-нибудь съешь, а после расскажешь, что именно случится в замке». «Почему это тебя так интересует?» — прищурилась модистка. «То есть насчет перекуса ты не возражаешь?» — хмыкнула я. «Может, мне интересно, а то все в курсе, а я нет». Я сама заставила чайник вскипятиться. Быстро сделала нам бутерброды, положила их на тарелку и подтолкнула посуду к Тофилис. Ее руки почти не дрожали, но это не означало, что молодая женщина полностью восстановилась. Я не позволила проявиться любопытству сразу. Лишь когда модистка выпила половину чашки чая и съела первый бутерброд. «Тафи, это женщина. Она оборотень?» «Оборотень. Собака. Как догадалась?» «Руки плечистые, а сама стройная. А еще носом водила, когда я подошла». «Все так. Вижу, не только это тебя интересует». Снова хитрый прищур глаз, означавший, что меня тоже не минует участь расспросов. Что происходит во дворце и почему все придают этому большое значение? Мне кажется, весь город живет этим событием. Злата, оно для тебя важно? Как может быть важным то, о чем не знаешь? Удивилась я и попросила. Расскажи о том, кто вами правит. Король с принцем или император? Президент или какой-нибудь генеральный секретарь? Дума бояр или народное вече? Начала я перечислять все, что когда-то проходило по истории. «Стоп, стоп!» — замахала руками Тофилис. «Все поняла, не надо лишних незнакомых слов. Слушай меня, Злата, а то наговоришь с треугольницы, а я и не запомню». Модистка откинулась на спинку стула, а затем подумала и потянулась за конфетой. Развернула ее, зачем-то пошелестела оберткой, а потом снова закрутила. Родеоном правит Данияр Родеонский. Родеон — это королевство с одноименной столицей. Неподалеку от того места, где мы с тобой встретились, расположена стена монаршего замка. Короля и королевы в живых нет, но осталось трое сыновей. До недавнего времени Родеоном правил совет. Сейчас принцу 25, и ровно год назад власть от совета перешла к нему. «Как у вас все правильно?» Вставила я, когда Тафи потянулась за чашкой. «Не думаю», — собеседница пожала плечами. «Кому охота расставаться с возможностью управлять, влиять на решение принца? Но это уже не наше дело. Настало время для принца избрать себе невесту, и на днях в замок должны прибыть две делегации. Если я правильно понимаю, девушки приедут вместе с переговорщиками. Каждая из них метит на роль будущей королевы. То есть принц выберет себе девицу, потом женится. А у нас будут заказы. Хорошо». Я потерла руки. Наличие клиентов позволит нам с Тофилис неплохо просуществовать. Уж я что-нибудь придумаю. Мне не терпелось приступить к делам прямо сейчас, но приходилось подчиняться обстоятельствам. «Очень», — согласилась Тафи. «А теперь расскажи мне подробнее про тот праздник, после которого тебя занесло к нам». Сейчас я уже немного успокоилась и могла систематизировать события, не скатываясь в эмоции. Это ночью мой рассказ был не слишком хорош. Сейчас другое дело. Я в красках описала и наряд, и карету. Не забыла про банкетный зал со множеством гостей. Особенно упомянула про того парня лет 18, который смеялся при виде меня, а в результате был вынужден выплясывать вместе со всеми. Когда разговор дошел до встречи с широкоплечим брюнетом, преградившим мне путь, Тафи попросила остановить рассказ. Она принесла газету и развернула ее прямо перед моим носом так, что скрылся не только заголовок, но и текст. «Кто-нибудь из них тебе напоминает тех людей с праздника?» «Он и он». Я ткнула пальцем в коротко стриженного брюнета, за плечом которого торчала голова моего резвого танцора. «Ты уверена?» — спросила южная. «Вполне. А тот, что за плечом, еще ржал, как конь, когда я читала стихи». «Он не конь». Тафи отогнула верх газеты, и я прочитала. «Принц Данияр Родеонский и принц Гердослав посетили...» «И кто они?» Я затаила дыхание, уже догадываясь, что ответит Тофилис. Про коня слышала, собаку видела. «Оборотни. Волки. Но не обычные, а наделенные магией. Оттого и правят Родеоном много веков», — сообщила модистка. «Какой кошмар! Я схватила одного из них за руку, а во второго врезалась. Наверное, братья встретились, пообщались и решили меня найти, чтобы съесть. Таффи, они не людоеды? Понимаю глупость, но мало ли. Нет, каннибализм и поедание себе подобных у нас запрещены. Решительно ответила Тафилис. Она не смеялась, и это меня настораживало. «Одного не понимаю. Почему тебя искали? Может, ты чем-то оскорбила принца? Прошлась ему по ногам, назвала как-нибудь?» «Вслух нет, а мысленно могла». Повинилась я, неуверенная в собственном признании. «Возможно, ты кого-то из них заинтересовала, но чтобы об этом узнали за замковыми стенами, да так быстро, впервые о подобном слышу». Делала свои выводы Тафилис, мне же стало как-то нехорошо. Я даже икнула, заработав внимательный взгляд собеседницы. «И что теперь? У них же свадьба. А если упадут продажи?» Мои предположения сыпались как горох. «Он принц, а у них обязательства», — задумчиво протянула Тафилис. «В любом случае, после свадьбы наверняка будет спад. Так что нам нужно готовить что-нибудь новое и привлекательное. У тебя есть идеи?» «Будут», — пообещала я, посмотрев в окно. Утро было солнечным, но все за час переменилось. Снег сыпал не переставая, дневного освещения уже не хватало. Снова горожане включили свои огоньки, а мне захотелось прогуляться по Родеону, посмотреть на замок, но исключительно со стороны. И никаких банкетных залов. До сих пор не пойму, как нас угораздило в него попасть. Тафилис присоединилась ко мне, и какое-то время мы стояли рядом, наблюдая за снежной круговертью из-за тюля. «И погода странная», — заметила модистка. «В смысле?» — не поняла я. «Снег как снег». «Обычно снег лежит, но не слишком долго. А сейчас он как будто не собирается таять. Может, твое появление как-то связано с этим?» «Не знаю. У нас и магии-то нет, не то чтобы погодой управлять». «Нет, говоришь? А если проверить? Ведь зачем-то ты тут появилась?» «Пустое дело», — усмехнулась я. «Хотя и не откажусь». «Ладно, есть у меня знакомый маг. Попробуем». Что именно решила попробовать Таффи, она не договорила. Все дело в том, что прямо перед домом остановилась карета, черная, как вороново крыло. И из нее вышел высокий мужчина, лицо которого мне не удалось рассмотреть. «Вот же!» — прошипела Тафилис и вцепилась рукой в подоконник. «Явился! Ни стыда, ни совести!» «Жеребец?» — догадалась я, пытаясь сквозь тюль рассмотреть того, кто посмел обидеть женщину. Мужчина мне заочно не нравился, а сейчас неприятие только усилилось. «Он самый. Когда станет Мерином, я первая похохочу. Пошли, нам нужно работать». Тафилис негодовала, а от этого движения ее становились несколько нервными. В таком состоянии обидчика можно и огреть чем-нибудь, и послать туда, куда Макар телят не гонял.